Глава 28. Допрос в прозекторской. Времени до встречи с Ариной Родионовной было еще предостаточно. Сообщением я уточнил, во сколько должен за ней заехать. Получил указание нужного времени и просьбу не нагружать себя работой. И вроде бы всего одна строчка, но она отозвалась во мне теплом. Пришлось согнать с лица рассеянную улыбку и собраться. Мне очень хотелось доделать задуманное мною вчера и освободить Литвинова из-под стражи. А для этого мне нужно было попасть в прозекторскую, чтобы там, в присутствии свидетелей, допросить мертвецов. Я достал телефон, нашел номер Беловой и нажал на вызов. «Доброе утро», — поприветствовал я подругу. «Скажи, вам удалось опознать тело криомастера?» «Пока нет», — ответила она. «Ты говорил, что это некто Тихонов, чью квартиру вчера по совпадению пытались ограбить какие-то жулики, но опознать труп пока еще не смогли. А среди пропавших без вести никто не подходит под приметы мертвеца. Соседи той квартиры ничего не видели, ничего не слышали». Я не удержался от довольной улыбки и произнес: «Отлично, значит, я могу вам помочь». В динамике воцарилось напряженное молчание. Затем Белова осторожно произнесла: «Ты хочешь попасть в прозекторскую, оживить тело и заставить мертвеца дать показания, я правильно тебя поняла?» «Ну да», — удивленно ответил я. «А как еще?» «Тогда скажи мне, Павел Филиппович, где в уголовно-процессуальном уложении описана процедура допроса мертвого? Там же нужно соблюсти все правила». «В уложении такого не написано», — согласился я. «Но мы можем собрать комиссию. Например, я, ты, начальник следственной группы и прозектор, который зафиксирует, что мертвый на время ожил. Как тебе такой план?» «Ну, не знаю», — задумчиво протянула Белова. «А твой интерес в чем?» Я уже хотела было что-нибудь соврать, но Алиса меня перебила. «Только не говори, что ты это задумал исключительно из добрых побуждений, чтобы помочь следствию». «Вообще-то ты права. Я хочу именно помочь следствию. Мы оживим Тихонова, установим его личность, опросим его на причастность к убийству найденной девочки. И если они в этом замешаны, узнаем им заказчика». «Все это звучит так, словно ты хочешь вывести из дела единственного подозреваемого», — с сомнением произнесла Алиса. «Да почему?» — удивился я. «Наоборот, мы узнаем имя заказчика, а через него выйдем на тех, кто все это спланировал». В динамике послышался тяжелый вздох, а затем Белова произнесла: «Ладно, попытаюсь согласовать эту авантюру с Ивановым, но не уверена, что он согласится. Прошу, Алиса, помоги». «Ты со мной не расплатишься», — проворчала девушка. «Поверь, я найду способ», — пообещал я. «В конце концов, быть может, тебе понадобится некромант?» «Типун тебе на язык», — возмутилась девушка. «Чтобы прогнать какого-нибудь вредного призрака с рабочего места или из дома», — продолжил я с наигранной беспечностью. «На работе есть призраки? И в моем доме?» — не на шутку всполошилась подруга. «Жизнь длинная, и все может случиться», — мягко ушел я от прямого ответа. «Тебе везет, что я добрая», — тут же успокоилась Белова. «Согласен, никто не сравнится с тобой». «Продолжай меня хвалить», — милостиво позволила Алиса. «Я пообщаюсь с Ивановым и затем позвоню в прозекторскую. Там должен быть дежурный работник». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Хорошо, я наберу, как все согласую», — произнесла Белова и завершила вызов. Я же положил аппарат на стол, глотнул чаю и принялся ждать звонка Беловой, то и дело косясь на лежавший на столе телефон и тщетно пытаясь угомонить себе разгорающийся азарт. Что-то подсказывало мне, времени остается все меньше, и я на правильном пути. Телефон молчал, и я принялся мерить шагами комнату. Виноградова куда-то запропастилась, но думать о том, где она может пропадать, я не стал. Алис позвонил через 10 минут. Я схватил аппарат. «Слушаю». «Удивительное дело», — послышался бодрый голос Беловой. «Сегодня очень странный день, не иначе, как тебе благоволят звезды. Иванов с легкостью согласился на твою авантюру. А дежурный прозектор, на удивление, трезв и с нетерпением жаждет принять участие в эксперименте. Так что, если ты не передумал...» «Не передумал», — быстро заверил я Алису. «Тогда встретимся через полчаса у прозекторской центрального бюро лекарской экспертизы. Адрес знаешь». «Конечно, я ведь там проходил практику», — ответил я. На этом мы распрощались. Я же одним глотком допил остывший чай и вскочил с кресла. «Опять работать!» — послышался за спиной осуждающий голос Виноградовой, которая материализовалась из ниоткуда. «Напомню, молодой человек, сегодня вечером у тебя свидание с Нечаевой. И если ты на него не явишься, то сильно разочаруешь хорошую девушку. И меня тоже, что немаловажно». «Явлюсь. Обязательно явлюсь», — не оборачиваясь, заверил я призрака. «Мне просто ненадолго нужно отлучиться. Дел на час, не больше. Найдите, пожалуйста, Фому и передайте ему, чтобы готовил империал». За спиной послышался тяжелый вздох. «Ладно, но если ты опоздаешь...» «Не опоздаю», — ответил я и открыл дверь, ведущую в мою комнату. Сборы были недолгими, и когда я вышел из особняка, машина уже стояла у крыльца. «Куда едем, вашество?» — поинтересовался Фома, как только я сел на пассажирское сиденье. «Нам нужно в Центральное бюро лекарской экспертизы», — ответил я. Слуга кивнул, завел двигатель, и машина покатилась к арке. Я оглянулся и увидел, что на пороге стоит Любовь Федоровна и баюкает на руках кота. «Иногда так странно, когда мохнатые взмывают в воздух и давай омурчать», — пробасил Фома, бросив взгляд в зеркало заднего вида. «И ведь не боятся они нашего призрака. Странно это, вашество». «Но мы ж с тобой ее не боимся», — заметил я. «Поначалу мне было не по себе», — признался Фома. «Это потом я понял, что она хорошая и зла не причинит. Но животине откуда это знать? Иногда диву даюсь, какие они умные». Я подумал о том, что самого Фому когда-то много лет назад согревал на сеновале обычный кот. Тоже, наверное, знал, что спасает хорошего человека. Или почти человека. Дорога не заняла много времени. Парковка Центрального бюро была практически пустой, только на двух стояночных местах разместилась пара машин. Красный седан и черная Победа, которая принадлежала, скорее всего, Иванову. «Прибыль, вашество!» произнес слуга, косясь на двухэтажное здание из красного кирпича. «Если вы не против, я лучше вас в машине подожду. Вряд ли с вами что-нибудь случится в Мертвяцкой. Только если домой кого-то притащите». «Нет уж, не притащу», — ответил я. «Ты можешь подождать меня тут». Я вышел из машины, пересек бетонную площадку, торопливо поднялся по ступеням крыльца, потянул на себя тяжелую деревянную дверь, на которой красовалась табличка «Центральное бюро судебно-лекарской экспертизы». В холле меня уже ждали. Иванов был в строгом светлом костюме, было весьма странно видеть его без формы. Но и в штатском он все равно казался суровым. Рядом стояла Белова в голубом платье, подчеркивающем ее фигуру. Она заплела волосы в косу, и ей это очень шло. Жандармом составлял компанию какой-то мужчина лет 45, облаченный в застиранную рясу, некогда бывшую белой. На груди виднелась нашивка жреца. Заметив меня, он улыбнулся и дал знак сидевшему на вахте тучному жандарму, чтобы пропустил меня. Тот нажал на кнопку, я повернул турникет и прошел в холл. Иванов коротко пожал мне руку и отчего-то принялся рассматривать носки своих туфель, когда я здоровался с Беловой. «Павел Филиппович Чехов?» — поинтересовался прозектор. И, дождавшись утвердительного кивка, затараторил. «Петр Ильич Боткин. Работаю тут, почитай, уже страшно подумать». Он протянул мне ладони, и я ответил на рукопожатие. «Спасибо, что согласились помочь». «Что вы?» — махнул рукой Боткин. «Признаться, впервые мне пришло такое интересное предложение. Принять участие в оживлении мертвого. Возвращение умершего с той стороны. Скажите, Павел Филиппович, кто бы в здравом уме отказался бы от такого предложения?» «Почти весь Петроград», — едва слышно произнесла Белова, но Петр Ильич сделал вид, что не заметил сказанного. «Прошу вас, идемте». Он сделал знак рукой, и мы за ним направились по узкому коридору. Всю дорогу я косился на Боткина, который шагал рядом, и думал, за какие грехи перед Синодом его сослали сюда. Мужчина был аристократом и имел титул, а значит, числился экспертом-криминалистом при жандармерии. Но скрывать тела и писать заключение? Вряд ли дворянин пошел бы на такое. Однако интересоваться причинами такого выбора карьеры я не решился. Коридор привел нас к двустворчатой двери с надписью «Прозекторская». «Добро пожаловать в мою обитель», — с гордостью произнес Боткин и распахнул двери, приглашая нас войти. «Спасибо». Мы прошли в большое холодное помещение, в котором пахло формалином и еще чем-то химическим. Но даже сквозь эти ароматы ощущался крепкий удушающий запах тлена. Тут рядами стояли обитые металлом столы, на которых лежали накрытые простынями тела, у каждого из которых была бирка на большом пальце ноги. Боковым зрением я заметил, как поежились Иванов и Белова. «Жаль, что у вас не дают курток», — произнесла Алиса. Иванов молча стянул себе пиджак и набросил его на плечи девушки. Она пыталась возразить, но смущенно замолчала, когда жандарм скрестил руки на груди и повернулся в нашу с лекарем сторону. «Простите, теплый климат вредит моим пациентам», — ответил Петр Ильич. «А вот холод очень даже идет на пользу. Итак, кто нам нужен?» Боткин подошел к столу, на котором лежала стопка папок. Быстро перебрал их, вытащил нужные. «Борзов и тот неопознанный криомастер», — пробормотал прозектор. «Вот они, голубчики. Идемте, господа и дама». Он направился к одному из столов с трупом. Подошел к нему, осторожно откинул простыню, взглянул на бледное лицо и взглянул в открытую папку. «Тело неопознано», — начал читать он. «Цвет силы синий, школа льда, ранг криомастер. Особые приметы, отчет о вскрытии. Вам это нужно, Павел Филиппович?» Боткин оторвался от чтения, с интересом взглянул на меня. Но я покачал головой. «Ничего из того, что вы узнали при вскрытии. Сейчас я на время подниму тело. Вашей задачей, Петр Ильич, будет засвидетельствовать, что тело подает признаки осознанного существования и может внятно отвечать на поставленные вопросы». Боткин сглотнул, бросил короткий взгляд в сторону, а затем кивнул. Положил открытую папку на простыню, которой был накрыт труп, и дрожащей рукой вынул из кармана диктофон. «Так будет проще», — пояснил прозектор. «Я обычно записываю нужные мысли, чтобы потом не забыть». «Это удобно», — кивнул Иванов. Я же щелчком призвал тотемы, а затем принялся создавать плетение оживления мертвеца. «Скажите, Павел Филиппович, вы же сейчас призовете с той стороны душу этого бедолаги?» — с интересом уточнил Боткин. «Нет, просто напитаю тело энергией, и он на время живет», — ответил я. И взмахнул рукой, активируя плетение. В секунду ничего не происходило. Затем мертвец внезапно открыл мутные глаза, дернулся, а потом резко сел, хрустнув суставами. Уставился на меня и защелкал зубами, будто разминая челюсть. В зрачках покойника загорелись багровые угольки. «Искупитель, меня защити!» — послышался испуганный голос Беловой. «Да, зрелище не из приятных», — согласился Иванов и на всякий случай завел девушку себе за спину. Обрадовался такому повороту только Боткин. У лекаря-прозектора от счастья засветились глаза, а на лице расплылась глупая, но довольная улыбка. Сейчас Петр Ильич выглядел словно ребенок, получивший, наконец, игрушку, о которой долго мечтал. Казалось, ученый муж вот-вот пустится в пляс. И в этот момент я понял, что Петр Ильич и правда любит свою работу. «Сегодня 30 июня», — начал говорить на диктофон Боткин, и я заметил, как сильно трясутся руки прозектора. «И сегодня я наблюдаю поистине удивительный случай. Передо мной на столе прозекторской лежит неопознанный труп, носитель силы синего цвета, криомастер. Факт смерти зафиксирован мной вчера в полдень, но сейчас покойный подает признаки жизни, точнее, признаки осознанного существования». Прозектор подошел к ожившему мертвецу, осторожно взял его за запястье и произнес: «Кожные покровы холодные, пульс отсутствует». Мертвец никак не отреагировал на это действие со стороны прозектора. Он обвел глазами свое обнаженное тело и, будто вспомнив о чем-то, прикрылся углом простыни, а потом просипел: «Говори, некромант, здесь холодно, неуютно». «Как тебя зовут?» — начал я допрос. «Василий Тихонов». «Цвет силы?» «Синий, ранг мастер», — послушно произнес мертвец. Голос его был сухим, словно говорящий был простужен. «Мертвец отвечает на вопросы», — произнес в диктофон Боткин. «Он сказал, как его зовут, и назвал цвет силы. Эти данные совпадают с отчетом». «Вы убили девочку и похоронили ее в лесу», — продолжил я допрос. «Да», — был мне ответ. «Как звали ту, кого вы убили?» «Святка». «Где вы ее нашли?» «Она жила с беглыми приютскими в притоне». «Почему именно Святка?» «Нужна была девочка, цвет силы и ранг, которые совпадали бы с цветом силы и рангом Софьи Николаевны Потемкиной». «Кто заказал вам ее похищение и убийство?» — строго спросил я. «Савелий Прохоров. Жила». «Жила — это прозвище?» «Да». «Зачем он попросил вас похитить и убить девочку?» «Болтали, что надо выставить все так, будто эта княжна убита». «Что он вам обещал за это похищение и убийство?» «Карточный долг простить». Тихонова начинал трясти. Зубы мертвеца клацали все сильнее, а мои ладони начинали гореть. «Скоро я не смогу удерживать мертвеца на этой стороне». Он сопротивлялся и хотел уйти. Парень и впрямь был силен при жизни. Нужно было торопиться. «Он вас убил? Жила?» «Да». «Каким образом?» «Привез отравленную водку». «Где вы прятались?» «На Ямской», — выдал он и застонал. «Адрес?» «Дом 40, квартира 136». «Где Софья Потемкина?» «Не знаю». Мертвец склонил голову к плечу, словно хищная птица, и вдруг прокаркал. «Отпусти, некромант!» Я глубоко вздохнул и развеял плетение. Мертвец тут же завалился на стол, как сломанная кукла. Багровый огонь в его зрачках погас. И в прозекторской воцарилась тишина, которую нарушил Боткин. «Это было поразительно, Павел Филиппович!» — воскликнул он, подходя ко мне. «Гениально! Спасибо вам за этот великолепный эксперимент!» «Я рад, что он вам понравился», — ответил я. «Понравился?» — удивленно переспросил Боткин. «Да не то слово, это настоящий прорыв в прозекторском деле». «Это точно», — подтвердил я и обернулся к стоявшим в стороне Беловой и Иванову. Отметил про себя, что вид у жандармов, мягко говоря, не очень. «Призраки и мертвецы не умеют врать», — сказал я. «Василий Тихонов только что при вас подтвердил, что он и Борзов убили сбежавшую из приюта Святку и выдали ее тело за якобы убитую Софью Николаевну Потемкину, а заказал им это некий Савелий Прохоров». Иванов вышел из ступора, кивнул. «Значит, с Ильи Литвинова можно снимать обвинение в убийстве. Осталось понять, кто стоит за Прохором, Павел Филиппович, и как в этом деле завязан Литвинов». «Для этого нужно найти и допросить этого самого Прохорова», — ответил я. Жандарм снова кивнул и вынул из кармана телефон. «У меня уже были кое-какие догадки. Осталось только подтвердить их».